«Готовы. Палю. Пали с Богом». Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль. Зашипели, заныряли синие огоньки. Схватился за канат. «Качай веселей!» То ли оступился второй, то ли машинист поспешил. В дожде, во мраке, в свисте взвелась бадья. Второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду. И первый ударил сигнал кверху. «Стоп! Качай к низу!» Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде. «Качай к низу!» И тогда второй ударил сигнал. «Качай кверху!» Ибо зачем вторая смерть? «Качай к низу!» — это первый. «Качай кверху!» — это второй. И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью. За брата, вот тут, на глубине 320, где смерть и похороны одновременны. Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью к низу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу, под грохот динамита внизу, в смерти. И наверху всем троим, механику и запальщикам, первому и второму захотелось выпить. Так вот, потому что тогда не было никакой революции, где же было энергично фукцировать? Кожаные куртки, большевики. В доме Ордыниных вечером в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись, как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу в известиях зарывшемуся. «А как думаешь, товарищ Макаров, жизнь людскую, бытие определяет или идея? Ведь так подумать и в идее-то бытие». Китай-город. Ночью в Москве, в Китай-городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях, каменная пустыня. Днем Китай-город, за китайской стеной, ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизней. Весь в котелке, сплошная Европа с портфелем. А ночью из каменных закоулков, из подворий, исчезали котелки. Приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней. И из зарядья, из зарядья шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен тот. Китай без котелка, небесная империя, что лежит где-то на востоке за великой каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-город. И второй. В Нижнем Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей также рассаживалась московская дневная Ильинка. В ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин, четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее. После октябрьского разгула, под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, Венеций, европейских, татарских, китайских и литрами сперматозоидов, в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз тот, ночной, московский, и за каменной стеной сокрытый Китай. Безмолвие, неразгадка, без котелка, солдатские пуговицы вместо глаз. Тот, московский, ночами от вечера до утра, этот, зимами,